Надо обладать уникальными способностями, чтобы на одну зарплату обеспечить себе вот такую вот дачу, машину и, вероятно, квартиру в городе. Однако вопрос этот деликатный, я спешу выбросить его из головы. Тем более, что тут как бы совершенно случайно ко мне подходит Бистра. «Что ты не даешь о себе знать?» Она садится рядом. «Вроде бы, когда разводились, у нас обошлось без поножовщины». Я что-то мямлю, мол, да, действительно, Бог миловал. Похоже, Беба совсем не оставляет тебе свободного времени. А если выпадает часочек, ты его отдаешь еще кому-то. И это туда же. С Бебой мы ведь не вчера подружились. Еще бы, прерывает она меня. Я уверена, вы с ней наставляли мне рога еще до развода, но я о другой тебе толкую. Бистро глядит на меня с подчеркнутым любопытством, словно я экспонат на выставке домашней утвари. «Я-то, дурочка, считала, что ты лопух лопухом, а ты вон как разошелся!» «Смотри, не перехвали!» «Да, ошибочка вышла, недооценила я тебя. Задумала как-нибудь на досуге проучить Джорджа? По-моему, ты слишком торопишься. Как только задумаю, я тебе сообщу». Отвечает Бистро, окидывая меня многозначительным взглядом. «Но тебя окружает такая толпа! Толпа меня отпугивает, Тони! С ума посходили эти женщины! Толпа!» К счастью, Бистру выдворяют на прежнее место, в прежнюю компанию, под тем предлогом, что она должна принять участие в какой-то игре. Едва успев избавиться от жены, я попадаю в объятия любовника. Жорж, очевидно, закончил деловой разговор с Бебой и приступает ко мне с тем же вопросом. «Я слышал, ты завел новую крошку?» «Если ты имеешь в виду Бебу, при чем тут она?» «Беба — особь статья. Ты понимаешь, кого я имею в виду?» Мне лень отвечать, и он продолжает. «Отличная идея, хотя и не слишком новая. Иметь что-то домашнее, не закрепляя его за собой подписью в райсовете. Но ведь женщина любит, чтобы о ней заботились. Требует внимания, ну, не мне тебе объяснять. А я как раз сегодня получил небольшую партию товара. Вот и вспомнил про тебя». Он слишком пьян, чтобы вспомнить о чем бы то ни было. Однако я спрашиваю из приличия, что за товар? «Пройдем туда», — шепчет мне на ухо Жорж. «Тут неудобно». Издащив меня в спальню, вытаскивает завязанный узелком носовой платок и высыпает на кровать какие-то побрякушки. «Чистое золото, Тони. 583-я проба. Полная гарантия. Камни тоже настоящие». «Да к чему мне это барахло?» «Как к чему?» Жорж таращит глаза, словно не встречал еще такого кретина. «Это ведь не просто изделие. Это помещение капитала». «Куда ребистре? Привет! Оплатить кто будет?» Когда мы возвращаемся в гостиную, игра уже в полном разгаре. Вернее, не игра, а конкурс красоты. И не всей красоты, а только верхней части. Три девицы из квинтета уже обнажились до пояса, хозяйка дома ерзает на стуле в нерешительности, а Беба и Бистро наотрез отказываются занять место в ряду претенденток. «Ну, давай, стаскивай свою блузку. Подумаешь, чудо!» — поощряет жену Славе, уже пьяный в дым. Во внезапном порыве самопожертвования хозяйка хватается обеими руками за края своей маслиново-зеленой блузки и в один миг вылущивается из нее, словно косточка. А тем временем Жорж пытается раззадорить Бебу. «Давай-ка, Бебочка, распаковывайся, ты их всех тут затмишь». «Сиди себе смирно и помалкивай», — одергивает его Бистро. «Вы для кого себя бережете? Уж не священно ли дожидаетесь?» — включается в уговоры косматы. «Нет ж, покажите товар лицом», — напирает Иваска. «Я это делаю только для одного мужчины», — вызывающе заявляет Беба. «Вот и прекрасно. Ступайте в спальню, а мы будем заходить поодиночке», — уступает Васка. «Поодиночке?» — слышится возгласы трех граций. «Это не по правилам». «Да уймитесь вы. — говорит Беба властным тоном, к которому прибегает редко, но всегда кстати. — Если хотите, чтобы я ушла, так скажите. — Нет, ни в коем случае. Хозяин, примостившийся на спинке кресла, отчаянно взмахивает руками и чуть не падает со своего насеста. — Васка, никто не должен уходить. Сядь, Васка, и ты, Мони, садись тоже. В конце концов, все усаживаются, продолжаются возлияния под истошный вой магнитофон. Мужчины уже забыли, зачем они заставили дам раздеться, а дамы сидят в ряд одна подле другой, обнаженные до пояса, будто приготовились к дойке, и нагота их кажется убогой. Беба и впрямь могла бы одним махом сбросить с ринга всех трех. В столь накаленной обстановке совсем не так просто встать и уйти. Надо дождаться удобного момента и исчезнуть, как говорится по-английски. Так что я жду удобного момента, прислушиваясь вполуха к спору между Жоржем и Славией о том, будет ли дальше повышаться цена на золото или начнет падать. Тогда Кваска холодно ощупывает глазами трех граций, а Мони накручивает свой рефрен относительно священный. В гостиной до того жарко и душно, что одуреть можно. У меня разболелась голова, я еле дышу, тупо разглядывая грудь рыжеволосой, болезненно белую грудь, усыпанную ржавыми точечками. Оказывается, она и в самом деле рыжая. И также тупо думаю, что ничего нет хорошего в худобе. Наконец Беба подобралась к двери и заговорщически кивает мне оттуда. Я с небрежным видом поднимаюсь, и скоро мы уже во власти мрака и холода. А над нами круто нависает гора, темная и безучастная, к тому, что вилла продолжает у ее подножья издавать магнитофонные истерические взвизги. «Да чего же все мерзко!» — признается Беб, когда машина трогается. — Ты находишь? — спрашиваю я. — Да, кстати, Жорж не предлагал тебе драгоценности? — Плевать мне на его драгоценности. Я контрабандные муры не покупаю. — Подонок! — затем она вносит поправку. — Подонки! — Что ты хочешь? Люди живут, как раковые больные. Воображают из себя, — презрительно бросает Беба. — Такие ж проходимцы, как Жорж. Она замолкает, готовясь к предстоящему повороту, и, миновав его, в сердцах добавляет. «Раковый больной! Знал бы ты, что этот тип замышляет!» «Что замышляет Джордж, меня не интересует!» И в маленьком фиате наступает молчание. Мягкое промотание мотора звучит в ночной тишине до странности отчетливо. Снопы света от фар метут на поворотах дорогу. Но вот мы выкатываемся на широкое шоссе, и перед нами мерцают уже поредевшие созвездия столичной галактики. Я возвращаюсь домой лишь следующим вечером, довольно поздно. К моему удивлению, из чулана доносится равномерный стрекот пишущей машинки. Постучав, я просовываю голову в дверь, давая знать, что блудный хозяин вернулся. Чулан похож на канцелярию. Лиза откуда-то притащила и поставила рядом два ящика, образовалось некое подобие стола для машинки и рукописи. Сама она сидит на пружинном матраце в довольно неудобной, но трудолюбивой позе, и вид у нее старательный. — Рад, что вы нашли работу, — говорю я. — Да, представьте себе, вам что-нибудь приготовить на ужин? — Ужинал. — Я, конечно, лгу. И вообще, раз вы заняты теперь делом, оставьте домашние хлопоты. Но они мне совсем не в тягость, — лжет она в свою очередь. Ладно, мы об этом еще поговорим. Не хочу вам мешать. Я, кажется, устала. Отвыкла, — бормочет Лиза. Охотно бы выкурила сигарету. — А как там посиделки? — спрашиваю я, когда мы закуриваем у меня в комнате. — Вы не поверите. Продолжаются. Старики рычат друг на друга, но сидят. Нынче вечером Нестеров даже сыграл разок с товарищем Ильиевым. Товарищ Ильиев? Какая официальность! А что вы переписываете, любопытствую я? Окинув меня взглядом, который недвусмысленно говорит, к чему спрашивать, если тебя это все равно не интересует, она отвечает, какая-то научная работа. Едва ли вам это интересно. А вам? Мне что, мое дело перепечатать? Уклончиво говорит Лиза. Может, вам надо что-нибудь перепечатать? Надо было, но все это позади. Большая была книга. Да, если иметь в виду объем. Что ж, тогда подождем следующий. Вряд ли она будет следующая. На складе пусто. А что за книга? Да вроде как роман. Лиза молчит, задержав на мне взгляд, и, наконец, произносит с некоторым смущением. Извините, Тони, но мне кажется, вы не можете написать роман. Мне в издательстве сказали то же самое, смиренно киваю я. Потому что роман — это о людях. Верно? А вы не любите людей. Мизантроп, подсказываю я. И дело даже не в том, что вы их не любите. Они вас не особенно интересуют. Вы сами себе противоречите, возражаю я. Почему? Да потому что, если б я не проявлял интереса к людям, разве я сел бы писать о них роман? Хитрите? Нисколько. Когда писал, они, вероятно, хоть чуточку меня занимали. Ну, разве что чуточку. Только не мало ли? Чуточки для целой книги. Эта чуточка и сейчас у вас есть, иначе вы не выслушивали бы так терпеливо мои излияния, не стали бы сталкивать наших стариков. Подумав, Лиза продолжает. Я верю, что Толстой плакал, когда писал о своей Анне. Несомненно. По воспоминаниям современников, слезы заливали его бороду точно водопад. Опять вы насмехаетесь. По-вашему, это хорошо? Без конца насмешничать. А по-вашему, главная задача автора — вызвать у читателя слезы? Их вызвать совсем нетрудно. Люди плачут от лука, от зубной боли, от пощечины. Неужто, по-вашему, уж так трудно вызвать у них слезы при помощи печатного слова? Вам, наверное, легко, потому что причину слез вы видите только в луке или зубной боли. И пока я решаю, что ей на это ответить... Лиза встает. «Я вам не помешаю, если еще немного поработаю?» «Конечно, нет. Человеку особенно сладко спится, когда рядом кто-то вкалывает изо всех сил. Что правда, то правда. Под мягкий стрекот машинки я засыпаю, словно младенец, и просыпаюсь лишь в 9 утра. Лизы нет, но чай, оставленный на столе в маленьком чайнике, еще теплый. Едва я приступаю к завтраку, как снизу слышатся 2 звонка. У входа молодой человек нагловатого вида в черной кожаной куртке и вельветовых брюках с сигаретой в зубах. Он явно знает цену своей внешности. У него пышные светлые волосы, красивые голубые глаза, которым позавидовала бы любая девушка. Только вот рост у парня средний, гораздо ниже его гонора. «Мне нужна Лиза». Голос тоже низкий, это скорее хрип, чем голос, может быть, из-за дымящейся сигареты. Лизы нет. Когда будет? Не могу сказать. Я закрываю дверь у него перед носом. Не знаю почему, но существует категория внешне приятных людей, к которым я с первого же взгляда испытываю антипатию. Возможно, причина опять-таки в моей мизантропии, но я пока не задумывался над данной проблемой. «Тут вас спрашивали, — сообщаю я Лизе, когда она час спустя возвращается с покупками. Кто?» В ее голосе удивление, во взгляде беспокойство. Я вкратце рассказываю о молодом человеке. «Это Лазарь, — говорит она, рассуждая как бы сама с собой. Странно, как он меня нашел. Это вас удивляет или пугает?» «И то, и другое, — признается Лиза. Пожалуйста, если он снова придет, скажите, что я здесь не живу. Я-то скажу, но вы думаете, он поверит? Скажите, что я здесь больше не живу, — повторяет она. Парень, в общем, приятный, — говорю я, как бы между прочим. Правда, несколько нагловатый. Она вскидывает брови. Несколько? Тема, похоже, ей не по душе. Не сказав больше ни слова, Лиза уходит вниз на кухню. После скромного обеда, приготовленного, как всегда, на скорую руку, Лиза садится в чулане за пишущую машинку. а я позволяю себе прилечь с утренней газетой, но вскоре снова слышу снизу доносящиеся два звонка. И снова в двери светловолосый парень в черном. «Мне нужна Лиза». Его голос все такой же низкий и хриплый, хотя во рту больше не торчит сигарета. «Лиза тут не живет», — отвечаю я, помню ее просьбу. «С каких пор?» «Со вчерашнего вечера». «Да, ведь вы мне этого не сказали». «Так уж вышло», — небрежно отвечаю я и собираюсь захлопнуть дверь. «Однако мне это не удается». В последний момент молодой человек ставит ногу в черном ботинке на высоком каблуке между дверью и косяком. «Уберите спокойно», — говорю я. «У меня есть еще вопросы», — хрипит он, тоже, впрочем, спокойно. «Уберите», — повторяю я. И поскольку парень делает вид, что не слышит, я чуть приоткрываю дверь и что из силы бью ногой по его ботинку. Парень отшатывается. Рефлекс, ничего не поделаешь. Я тут же захлопываю дверь, успев, однако, увидеть его искаженное от боли лицо. Но едва я дохожу до лестницы, у входа снова звонят. Два очень длинных, вызывающе настойчивых звонка. Неохотно вернувшись, я отпираю дверь и одним махом широко распахиваю ее. Напрасно. У входа ни души, но это только так кажется в первый момент. А во второй я получаю сбоку резкий удар в лицо. Схватившись за нос, я пытаюсь удержать хлынувшую кровь. Рефлекс, ничего не поделаешь. Моя первая мысль — догнать этого красавца и проучить как следует. Но он стоит на противоположном тротуаре и спокойно наблюдает за мной, усмехаясь, а убегает от меня совсем другой. Я даже разглядеть его толком не успеваю, потому что он скрывается в проходном дворе. Я поднимаюсь наверх. Из чулана выходит встревоженная Лиза. «Он вас избил!» «Это не он». «Кто же?» По пути в ванну я рассказываю, как все произошло. Она идет за мной по пятам, повторяя. «Мне ужасно стыдно. Просто ужасно. Все из-за меня. Все из-за меня». «Не беспокойтесь», — бормочу я, умывшись и осторожно промокая лицо полотенцем. «Такое со мной бывало. Хотя и давненько». И ухожу в редакцию. Возвращаясь вечером домой, я застаю в ярко освещенной гостиной всех квартирных жильцов. Престарелые гладиаторы выседают в креслах, а Лиза с Ильевым на диване. Вот так. Я сношу из-за нее побои, она, знай себе, флиртует. Это я мизантроп. Вовремя подоспели. Радушно встречает меня Лиза. Сейчас фильм начнется. Мне не хочется смотреть фильм. Но открыто демонстрировать свою мизантропию неудобно. Поэтому я тоже сажусь на диван. По другую сторону Лизы, хорошо, хоть мое место не занято. «Может, погасить часть ламп?» — спрашиваю я, лишь бы не молчать. «Пускай горят», — возражает Димов. «Я где-то читал, что так полезнее для зрения». «Он читает, это правда, хотя к книжным червям, что точат толстые фолианты и делают из них выписки, его не причислишь. Он относится к той категории читателей, которые выстраиваются в длинные очереди у соседнего киоска ради буклетов БТА и выуживают из газетных статей новости о научно-технической революции. «Свет не мешает», — поддерживает Лиза отца, только уж очень бросается в глаза пятно на стене. «Сколько ни терло его, ничего не выходит, оно даже, кажется, становится все больше, но как назло». «Действительно». Прямо напротив нас, чуть выше дубовых панелей, четко вырисовывается на серой стене пятно, похожее на черное солнце или на огромного страшного паука. «И чего, к весне мы покрасим стены масляной краской», — говорит инженер, которому явно по душе оптимистические проекты Лизы. «Нестеров не участвует в нашей пустой болтовне. Можно подумать, он целиком поглощен спортивной передачей, но я не верю, что его сколько-нибудь волнует события в области спорта, хотя своим внушительным видом он напоминает старого борца. Впрочем, я его недавно переименовал. Я его называю уже не борцом, а Несси. Есть, говорят, такое допотопное чудовище, якобы обитающее в озере Лох-Несс. Так что допотопный Нестеров зовется теперь Несси. Он нынче кроток, как никогда». Да и Димов какой-то грустный. Меня даже мучит тревога, не заболели ли старики. Но как только начинается фильм, слава богу, начинается и скандал. На сей раз масло в огонь плеснул не я, а инженер, обронив: «Опять про войну». В ответ Нестров презрительно рычит: «По-вашему, все фильмы должны быть про любовь?» «А почему все фильмы должны быть про войну?» — продолжает Ильев, хотя Лиза пытается утихомирить его взглядом. «Кто пережил войну, молодой человек, не скоро ее забудет», — отвечает Несси. «А те, кто ее не переживал, — настаивает инженер, — они должны мотать на ус», — говорит Димов. «Похоже, старики объединились против Ильева, как в тот вечер против меня», но рыцарь тут же бросает камень в огород Несси. «Беда не в том, что фильмов про войну слишком много. Беда в том, что они повторяют друг друга». «Некоторые истины не мешало бы повторять почаще», — строго произносит Нестров. «Ежели в одном фильме говорится то, что было в другом, какой же смысл тратить деньги на два фильма?» — вопрошает Димов, обращаясь к дочери. «Некоторые истины не мешало бы повторять почаще», — стоит на своем Несси, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Если повторять их слишком часто, они не усваиваются, а, напротив, вызывают отвращение», — говорит Димов опять-таки Лизе. И пошло-поехало. К счастью, фильм насыщен боевыми эпизодами. Воздух сотрясается от взрывов и залпов. Так что спорщики скоро замолкают по той простой причине, что никто их не слышит. Мало-помалу всех захватывает действие. И к концу фильма перебранка забыта, а Несси даже соглашается сыграть с Ильевым в шахматы. Мы с Димовым стараемся подсказками помочь инженеру, однако Несси воспринимает это недопустимое вмешательство с полным безразличием, мол, все вы слабаки, и ничего не стоит утереть вам нос. Лиза ушла к себе поработать, но когда я, в свою очередь, поднимаюсь наверх, она выходит из чулан. «Знаете, после сегодняшнего случая я места себе не нахожу», — говорит она. «А кто он такой, этот красавец, если не секрет?» «Наверное, я зря расспрашиваю». «Ведь у нее уже было время придумать достаточно правдоподобную версию». «Да, так, случайный знакомый, ходит за мной по пятам, пристает». «У вас, конечно, нет с ним ничего общего». «Что у меня с ним может быть общего?» «Ну, вам виднее». «А вас это вправду интересует?» — быстро спрашивает она. «Не особенно, признаюсь я. Имею я право знать, кто мне расхватил нос?» «Вы сказали, что ударил не он. Не все ли равно, он или его брат?» «У него нет брата». Лиза прекрасно понимает, что я хотел бы знать, но сводит разговор на пустяки. «Я чувствую, это только потому, что заранее она ничего не придумала, а правду открыть стесняется». Помедлив, она садится в кресло по другую сторону столика и говорит вдруг решительно и вместе с тем покорно: «Ладно, я все расскажу, но если станет скучно, пеняйте на себя».